Глава вторая. Торговый центр был ярко украшен гирляндами и елками. Манекены во многих отделах стояли в красивых новогодних костюмах, что даже я не удержалась и забежала в один. Платья у меня были, но не сказать, чтобы на каждый день. Так что пролезла средь толпы, нашла подходящие расцветки и стала изучать. Цену, потом качество, потом размер. Да-да, именно в этой последовательности. Бюджет-то у меня ограниченный. В кошелек никто денежку лишнюю не подкладывает. Что заработала, тем и пользуюсь. Увы, очередное разочарование настигло меня сразу же. Но азарт остановить было невозможно. За этим отделом последовал следующий, потом еще один, и так до тех пор, пока красное приталенное платье не было найдено. Красного у меня еще не было. Значит, что? Значит, будет. Цена подходила под мои требования, размер имелся тот, который нужен, значит, необходимо срочно примерить это чудо, пока его никто не забрал. И что могу сказать? На вешалке оно смотрелось куда интереснее, чем на мне. Возможно, данная длина не шла, а может, и цвет. Черт с ним, с платьем! Решила, с тоской поглядывая на тех, кто выходил из примерочной с улыбкой на лице и спешил к кассе. Повезло! «Ладно, ладно. Я сейчас лучше сыну подарок куплю, потом родителям, коллегам». «Карина, стоп!» — остановила себя, даже в сторону отошла, чтобы не мешать никому. «Выстраиваем план действий, иначе последствия будут чреватыми», — проговорила себе под нос и тихо выдохнула. «Да, я вырвалась. Да, я хочу все и сразу, что даже голова отключилась. Но мне нужно жить не одним днем, а ведь еще праздники и Рождество». Значит так, собрала всю волю в кулак и еще раз вспомнила, что надо. Сын просил настольный хоккей. Да, его я даже присмотрела в детском мире, значит, путь сначала держу в этот магазин. Девочкам с работы можно подарить в качестве презента мыло ручной работы и пену для ванны. Этот отдел на втором этаже у эскалатора, туда пойду после детского магазина. Ну а родителям что? Мама просила не тратиться, но подарки всегда принимает охотно. Может, ей тоже что-то для души и тела. Папа у меня заядлый банщик, ему из года в год я покупаю шапку для парилки или хорошее махровое полотенце. На этот раз он попросил халат. Будет ему халат. Сама себя похвалила за собранность, кивнула мыслям в голове и поплелась в детский магазин. Нужный отдел я нашла довольно быстро. Да вот беда, какой-то бородатый двухметровый мужик уже выбирал точно такой же подарок, что и я. Сердце сделало кульбит и забилось где-то в районе горла. Я же на ватных ногах подошла ближе и облегченно выдохнула, когда заметила вторую коробку с таким же набором. Ее я и взяла, правда, пришлось чуть сдвинуть нахмуренного мужика, который что-то вычитывал. «Извините», — постаралась очаровательно улыбнуться, но попала под взгляд строгих серо-голубых глаз. Мужчина только губы поджал и сделал внушительный шаг в сторону. «Фу, не больно-то и хотелось!» Подхватив коробку удобнее, я быстро пошла на кассу, где попросила показать мне товар, так сказать, лицом. Упаковка была вскрыта, фигурки хоккеистов пересчитаны, шайбы и ворота оказались на месте. «Беру!» — счастливо заявила. Кассир стала оформлять мне покупку, которую я даже успела оплатить, как заметила бегущего мужчину. Того самого большого молчаливого грубияна. «О да, я мастер развешивать ярлыки, не знаю человека, но поверьте моему опыту, все так и есть». «Стойте!» Мужчина остановился рядом со мной как раз в тот момент, когда подхватывала коробку. Его явно дорогое пальто было расстегнуто, шарф криво висел на шее. «Стою!» — произнесла, удобнее умещая в руках подарок сына. «Отдайте этот набор!» У меня даже глаза на лоб полезли, и я сделала два уверенных шага назад. «С чего это?» «Тот сломан. А мне нужны именно хоккеисты, а вы можете взять футболистов». «Вот это наглость!» Я буквально восхитилась напору. «А кто вам сказал, что мне нужны футболисты?» «Не нужны?» — обреченно спросил мужчина, а я отрицательно покачала головой. «А давайте я вам заплачу в два раза больше». Он даже полез в карман за портмоне. «Не надо мне ничего платить. Великолепную пятерку и вратаря я вам не отдам. Куда я сейчас побегу искать подарок?» «А я...» Хотелось закатить глаза и сделать жест рука-лицо. «Извините, мужчина, но это подарок моему сыну. Он его Деду Морозу заказал, так что выбора у меня нет. Можете посмотреть настольный хоккей в соседнем отделе, раз вы готовы отстегнуть за него в два раза больше». Усачий бородач нахмурился и прошел мимо меня. Даже не извинился за свое поведение. «Вот мужики пошли. Горестно вздохнула и заметила, как двухметровая скала замерла, явно желая вернуться и расставить все точки над ее. Но он только передернул плечами и быстро пошел дальше. Что ж, настроение было немного испорченным, но не настолько, чтобы сразу ехать домой. Но вот хоккеистов от греха подальше отнесла в машину. Мало ли, кому они еще приглянутся. Второй раз вернулась в торговый центр быстро и сразу же направилась на второй этаж. Нужный отдел я атаковала своими просьбами моментально. Зато сразу же набрала подарков коллегам, подругам и маме. Нагруженная пакетами, горестно вздохнула, но к машине второй раз не пошла. Остался только халат, и я его куплю. Ведь если второй раз пойду к машине, то просто заведу ее и уеду домой. Еще и кушать хочется. Решено. Халат откладывается на время обеденного перерыва. Смело пошла в сторону эскалатора, где совсем скоро добралась до зоны питания. И чего тут только не было. Еда полезная, еда малополезная, то есть жирная, соленая и перченая. Пиццы, блины и пирожки, чтоб вас всех вместе. Решила, что мне для счастья многое не надо. Обойдусь салатом и чаем с пирожным. Это Тимоша со мной сейчас нет, с ним обычно бывают жуткие проблемы. Если в заведении не подают тонких блинчиков или картофельного пюре с котлетами, то есть он там не будет категорически. С одной стороны, здорово, мы не питаемся гамбургерами и картошкой фри. С другой... Вы часто встречали заведения с подобным меню? Да я вам как мать такого сына сообщу. В нашем городе такие заведения редкость. Либо отдельно блины, либо отдельно картошка с котлетами. А порой и вовсе детского меню нет. Но я, сев за столик и сделав заказ, решила просто расслабиться. Да, сегодня я могу сидеть там, где хочу, и есть то, что хочу. Прям чувствую, как взбодрилась, даже второе дыхание открылось для того, чтобы и себе подарок выбрать. Но не тут-то было. Тишину кафе разрывает звон вилки и ножа, которые падают на тарелку. Я даже сначала голову втянула, прежде чем подняла глаза. Звук раздавался не так далеко, как бы мне хотелось, а шумел на все заведение тот самый мужик. Что это за... Дальше я даже ладошками ушки себе закрыла, раскрыв рот от удивления. А мужчина тем временем встал в свой полный рост, к нему бежала бледная администратор и семенил повар, который сжался весь под суровым взглядом мужлана. Тот их отчитывал хуже маленьких провинившихся детей. Кто-то даже за соседними столиками стали снимать эту некрасивую ситуацию, а вот мне от громкого голоса становилось только хуже. Хоть и пыталась руками закрыть уши, чтобы не слышать криков, но получалось с трудом. Мужчина же как-то резко повернулся, хмурым взглядом осмотрел толпу, которая телефоны свои стала прятать обратно, а взгляд незнакомца стал еще жестче, когда он заметил в самом уголке меня. Кажется, я начинаю сползать вниз, ведь не зря же он широким шагом идет в мою сторону. «Ой, мамочки! Воды принесите!» — раздалось где-то над головой. «Эй, милочка, вы как?» Глаза распахнулись как-то слишком уж быстро. Надо же, а я все же успела потерять связь с реальностью. «Не кричите, пожалуйста», — даже палец положила на тонкие губы. «Я боюсь, когда кричат». Мужчина еще больше нахмурился, я быстро отдернула руку. «Не буду», — строго пообещал он. «Но еда здесь!» «Да-да, я все дословно слышала, можете не повторять». На меня очень пристально посмотрели, удобнее посадили на диванчик, по которому я снова начала помимо воли сползать. «Вода», — пробормотала появившаяся рядом администратор, протягивая стакан. «Пей и не бойся». А я пила и боялась. Мне казалось, если этот мужчина будет продолжать на меня так пристально смотреть, водой подавлюсь, или она носом у меня пойдет. Но Громила лишь удовлетворенно кивнул и вернулся к своему столику, чтобы забрать настольный хоккей и широким шагом покинуть заведение. Девушка, что стояла рядом со мной, просто села на свободный стул. Ее руки мелко подрагивали, а на лбу выступили капельки пота. Как она держалась, было для меня огромной загадкой. «Это владелец самого классного заведения в нашем городе», — зачем-то стала рассказывать она мне. «Еще и шеф-повар. Лучший из лучших. С ума сойти». «С ума как раз-таки сойти и можно. Как с этим человеком еще и люди работают, он же неуравновешенный». Но, судя по стеклянному взгляду и чуть заметной улыбке на губах девушки, она была совершенно иного мнения. Даже отодвинулась от нее, чтобы не заразиться этим странным витанием в облаках. К слову, отдыхала она недолго. Пришла в себя довольно быстро и снова стала следить за залом, чтобы всем и все досталось. Мой заказ принесли минут через 5. И что могу сказать? Салат действительно ни о чем. Тут не нужно быть особым знатоком, чтобы понять. В поварах сидит засланный казачок. Первое блюдо я, естественно, не доела. «Вам все понравилось?» — подошла ко мне администратор. Пришлось печально вздохнуть и сказать то же самое, что и мужлан, только в более культурном тоне. «Знаете, не очень вкусно. Вам бы повара поменять». Тут девушка повторно села за мой столик и подперла щеку. «Племянник хозяина заведения у нас в шефах ходит. Нудный тип, который считает, что все и сам прекрасно знает». Мы слаженно вздохнули. «Но выпечка вкусная!» Решила поддержать девушку, на что она только рукой махнула. «Привозят на заказ». Ясно же, что я сюда точно больше никогда не приду, как и тот высший повар из всех поваров. Выходила из кафе немного сытая, но по большей части так и не наевшаяся. А значит, платье отменяется, в лучшем случае до завтра. Нужно папе найти халат и отправляться домой. Неплохо бы в отсутствие ребенка хоть по-человечески убраться. Халат я нашла быстро, а с ним головную боль. Да-да, так бывает, когда долго не кушать или переволноваться. А у меня тут комбо прямо, все и сразу. Так что, упаковав будущий подарок в красивый пакет, я поспешила к машине, ведь уже стало темнеть, а мне еще до дома предстояло добираться среди нервных жителей города.